над Феодосией угас, над Феодосией угас, навеки этот день весенний, и всюду удлиняет тени прелестный предвечерний час. Захлебываясь от тоски, иду одна без всякой мысли, и опустились и повисли две тоненьких моих руки. Иду вдоль генуэзских стен, встречая ветра поцелуи, и платья шелковые струи колеблются вокруг колен, и скромен ободок кольца, и трогательно мал и жалок букет из нескольких фиалок почти у самого лица. Иду вдоль крепостных валов в тоске вечерней и весенней, и вечер удлиняет тени, и безнадежность ищет слов.